Глава 7. Мара. Воздух на площади густой и тревожный. В нем чувствуется запах надвигающейся беды. Вся наша стая собралась здесь. Я стою с краю в тени раскидистого дуба и сжимаю красный пояс платья с такой силой, что пальцы немеют. Они снова здесь. Стая Вука. Стоят напротив. Стена из мышц и молчаливой силы. Взгляд непроизвольно выискивает сына Альфы, пробивается сквозь толпу и находит. Мой волк стоит рядом с отцом, Любомиром, скрестив мощные руки на груди. Его поза расслаблена, но я вижу напряжение в челюсти. Его взгляд, тяжелый и сосредоточенный, блуждает по толпе, ищет меня. Отступаю глубже в тень. Сердце сбивается с ритма. Он не должен меня видеть, не сейчас. Это опасно для нас, никто не должен знать. Мой отец, Альфа, выходит вперед. Его голос, обычно спокойный и властный, сегодня звучит легко и весело. «Братья, сестры», — начинает он, и все волки затихают. «Мы собрались здесь, чтобы наконец-то объявить вам важную новость. Мы с Любомиром приняли решение объединиться, чтобы сила наша росла, а границы были прочны». Смотрю на Ясну. Она стоит рядом с матерью, бледная, но с горящими глазами. На ней новое платье, а в волосах венок из полевых цветов. Она ловит мой взгляд, и на губах сестры появляется слабая торжествующая улыбка. «Не понимаю». Мать смотрит на отца, и ее улыбка сейчас сияет, как никогда прежде. Я вижу ликование в ее глазах. Вдоль позвоночника бежит ледяная волна страха. «Сегодня», — голос отца гремит, — «мы объявляем о помолвке. Пусть наши стаи станут одной кровью через союз моей дочери Ясны, избранницы Луны, и наследника стаи Любомира Вука». Время останавливается. Голоса меркнут, я перестаю их слышать. Гул одобрения, радостный вой — Аница толкает меня в бок, что-то визжа. «Нет, этого не может быть!» Взгляд прилипает к Вуку. Он не смотрит на Ясну. Его горящие глаза находят меня в тени. В них нет торжества. Там буря, ярость и что-то еще, похожее на отчаяние. Он не говорит ничего, не отрицает, просто стоит. Отец хлопает его по плечу, и Вук медленно, будто против своей воли, кивает. Острое, как нож предательства, вонзается мне под ребра. «Вук, мой волк! Он целовал меня у реки и говорил, что я единственная. Неужели все ложь?» Я отступаю, спотыкаюсь о корень. Кислый привкус поднимается к горлу. «Мне нужно уйти. Сейчас же!» «Мара, куда?» — шипит мать, хватая меня за локоть. Ее пальцы впиваются в кожу. «Останься! Хоть раз порадуйся за сестру!» «Отпусти!» — хриплю, вырываясь. Ее хватка ослабевает, и я убегаю. Бегу мимо улыбающихся лиц, готовящихся к вечернему пиру столов. Бегу прочь от давящего чувства, что я ошибка, неполноценная, не оборотень, не ведьма, ничто. Именно поэтому отец продал мою любовь, мою жизнь. Ради союза с настоящей избранницей. Он не мог не знать. Вук всегда смотрел на меня, только на меня одну. Я не появлюсь на этом пиру, просто не вынесу радости родителей, счастливого вида Ясны, сидящей подле Вука. Нет. Ноги сами несут меня в чащу, к черному ручью, но я сворачиваю глубже, туда, куда родители запрещали ходить с детства. В самое сердце запретного леса, где тени длиннее, а воздух пахнет древней магией и смертью. Ветки хлещут по лицу, платье рвется, но я не останавливаюсь. Боль в груди, жгучая, рвущаяся наружу, заглушает все. Падаю на колени у подножия старой полузасохшей ольхи. Именно здесь мы с Ясной когда-то встретили Мачоре. Тогда мы были другими. Теперь здесь я одна. Сдавленные рыдания разрывают грудь, бью кулаками по земле, мху, по своим бесполезным человеческим бедрам. «Предатель!» — кричу в немую чащу. «Предатель!» «Да». Голос возникает из темноты за спиной, глухой, хриплый. Я вздрагиваю, оборачиваюсь, по щекам текут горячие слезы. Вук. Он стоит, опёршись плечом о ствол сосны. Его одежда помята, в волосах хвоя. Он дышит тяжело, будто бежал сюда, что есть мочи. «Не подходи», — шиплю я, отползая. «Иди к своей невесте, к избраннице, иди и веселись». Он не слушает, решительно приближается. Янтарные глаза горят в сумерках. «Я согласился», — говорит Вук, и каждое слово будто дается ему с усилием. «Чтобы не началась война здесь и сейчас. Мой отец, твой отец, они бы не поняли. Они бы увидели в отказе оскорбление». «И что?» — в голосе звенит истерика. «Я хотел выиграть время». Его голос срывается на рык. Вук падает передо мной на колени, хватает за плечи, его пальцы жгут кожу. «Обдумать, как все изменить без крови. Но я видел, как ты смотрела, видел твою боль. Я не выдержал». Волк тянет меня к себе, прижимает лбом к своей груди. Его тело напряжено. «Думаешь, мне было легко стоять там и молчать, видеть твой разочарованный взгляд полный боли?» Бью его кулаками в грудь, но он не отпускает. «Ты думаешь, я не чувствую себя предателем?» Его голос срывается, в нем столько отчаяния, что моя обида вдруг дает трещину. Сквозь нее пробивается что-то другое. «Они считают меня никем», — шепчу я, и слезы снова льются по щекам. «А ты подтвердил это?» «Никогда», — Вук подцепляет пальцами мой подбородок. Его лицо совсем близко, глаза горят так ярко, что захватывает дух. «Никогда не думал так. Ты все для меня. Единственная, кто заставляет моего зверя сходить с ума». Его слова падают на благодатную почву моего отчаяния. Вук целует меня. Этот поцелуй не похож на предыдущие. Он нежный, изучающий, просящий прощения. В нем вся боль, которую мы причинили друг другу. «Я люблю тебя, Мара», — шепчет мне в губы, и мир переворачивается. «Такой, какая ты есть. Только такой».